Клим слушал его болтовню с досадой, но, ожидая, что Дронов, может быть, скажет что-то, что разрешит недоумение, очень смущавшее Клима. «Я говорю ей, ты еще девчонка», — рассказывал Дронов мальчикам. «И ему тоже говорю. Но ему, конечно, интересно. Всякому интересно, когда в него влюбляются».